Четвертое. Мой отец умер, когда мне было 7 лет. Если я что и помню, то только обрывки. Его уши, морщинистую кожу у него на локтях, истории, которые он рассказывал мне о своем детстве в Израиле. То, как он обычно сидел в своем любимом кресле, слушая музыку, и как любил петь. Он говорил со мной на иврите, и я называла его Абба, отец, иврит. Я почти все забыла. Но иногда слова возвращаются ко мне. Кум-кум, шемеш, холь, ям, эц, нешика, мотек. Чайник, солнце, песок, море, дерево, поцелуй, сладкий. Иврит. Их значения стерты, как ободки старых монет. Моя мать, англичанка, встретила отца в кибуце, недалеко от Ашдода, где работала летом, перед началом учебы в Оксфорде. Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Он был старше ее на 10 лет, отслужил в армии, а потом путешествовал по Южной Америке. Позже он вернулся к учебе и стал инженером. Он любил походы и жизнь в палатке и всегда держал в багажнике спальный мешок и 2 галлона с водой, а если надо, мог разжечь костер с помощью кремня. Он заезжал за мамой в пятницу вечером, пока остальные кибуцники лежали на одеялах на траве, под огромным кинотеатром возились с собаками и отдыхали. Он вез ее на Мертвое море, и там они плавали весьма странным образом.